«Вы тоже свободны», — сказала она охраннику. «Идите на пост и проверяйте документы тщательнее». «Ясно», — тот кивнул и буквально исчез. Только после этого девушка посмотрела на меня, и, как мне показалось, взгляд ее немного оттаял, а в уголке губ поселилась улыбка. «Вы и правда полицейский?» — снова спросила она, начисто проигнорировав тот факт, что уже спрашивала меня об этом. «Говорите, как есть, у нас в службе безопасности такие работают». «Бывшие полицейские», она присела за стол, но на самый краешек кресла, словно собиралась задержаться лишь несколько секунд. «Если только ваше задание не включает разведывательной деятельности внутри нашей компании». «Нет», — фыркнул и усмехнулся я настолько искренне, насколько это вообще было возможно. «Ничего подобного даже близко мне в голову не приходило». «Что ж, она уже пролистала мой паспорт, но возвращать не спешила». «В таком случае, полагаю, вас не затруднит пройти полиграф». Она встала и пошла к двери, но через пару шагов остановилась и посмотрела на меня. «Это обычная процедура для кандидатов. Пойдемте, если еще не передумали». Я встал и пошел вслед за девушкой. Вот уж не думал, что трудности у меня возникнут с самых первых минут моего нахождения тут. Но, с другой стороны, никто и не обещал, что будет легко. Мы вышли из комнаты и зашли в лифт, где, кроме нас, было еще несколько человек. Японка, сбившая меня вчера, хранила молчание. Ехали мы недолго, но вполне достаточно, чтобы подняться на достаточную высоту. Когда мы вышли, я заметил цифру 28, выполненную красивым шрифтом и отливающую серебром. «Тут у вас базируется служба безопасности?» – поинтересовался я, чтобы хотя бы создать вид непринужденной беседы. «Конечно нет», – фыркнула моя спутница, глянув на меня с улыбкой. «Это специальный этаж, а служба безопасности базируется на третьем, сразу над техническим этажом. Информация мне ни о чем не говорила, но я принял ее к сведению». Тем временем мы дошли до кабинета без опознавательных табличек. Девушка открыла дверь и пригласила меня жестом проходить. «Меня зовут Миямото Аямы», — сказала она, присаживаясь за стол. «А вас, соответственно», — она сделала паузу, чтобы я сам сказал. «Уж и не знаю, на кого подобное было рассчитано. На того, кто не удосужился выучить свои фамилию и имя». «Китамура Аки», — ответил я с непринужденной улыбкой. «У вас же есть мои документы». «Это так, на всякий случай», — хмыкнула Миямото и нажала кнопку селектора. «Заместитель начальника третьего отдела говорит: пригласите, пожалуйста, специалистов по полиграфу. Ожидаем в специализированном кабинете с новым сотрудником». «Да, спасибо. А вы, простите, за набор персонала отвечаете?» — спросил я, чтобы хоть как-то поддержать беседу. «Зачем вам эта информация?» Она хитро посмотрела на меня. «На всех собираете?» «Нет», — усмехнулся я, оценивающе оглядев ее. «Просто не очень-то вы похожи на кадровика. Да и заместитель начальника третьего отдела», — я напомнил ей, как она себя назвала. «Ну, если только третий отдел не занимается кадрами». «Нет», — она качнула головой. «Третий отдел занимается реагентами. Но дело в том, что сегодня наш штатный кадровик внезапно заболел, представляете? Вчера еще все хорошо с ним было, а тут, как назло, заболел. Но вы не переживайте, она снова стала высокомерной, как вчера, при нашей первой встрече. Квалификация и опыт у меня имеются, так что обмануть меня не выйдет. У меня складывалось стойкое впечатление, что она мне что-то хочет сказать или на что-то намекнуть, но я никак не мог понять, что именно, поэтому старался вслушиваться в каждое слово. Но тут нашу практически непринужденную беседу прервали. В комнату вошли два человека в белых халатах, которые больше напоминали санитаров, нежели врачей. Они были достаточно массивными и хмурыми. «А вот и наши специалисты», — обрадовалась Аяма и поднялась со своего места. Вслед за ней я прошел к следующей двери. За ней находилось кресло, больше всего по своему строению напоминающее электрический стул. Вокруг него вилось множество проводков и датчиков. Это место, как я вижу, прогресс не затронул. Я хотел подчеркнуть свое ироническое отношение, мол, расслабленный, готов к испытанию, но никто моего юмора не оценил. Один из санитаров проворчал что-то очень похожее на «вас спросить забыли», но я решил не акцентировать на этом внимание. Прямо сейчас мне срочно нужно было понять, как можно обмануть этот самый полиграф. Конечно, хорошо было бы знать, как он работает, но приходилось работать с тем, что было. Вспомнил, что аппарат снимает импульсы и отмечает тревогу, стресс, учащающееся сердцебиение и так далее. То есть расчет идет на то, что, если человек говорит неправду, то он будет нервничать. Вывод. Нельзя давать волю нервам. С другой стороны, если бы все было так просто, то многие могли бы без проблем проходить этот самый полиграф. Не так ли? Меня усадили на кресло, прикрепили руки к подлокотникам, а ноги к ножкам там, что я практически не мог двинуться. После этого меня стали обматывать различными проводами. «Послушайте, Миямото-сан», — обратился я к девушке, с легкой улыбкой наблюдающей за процессом. «Скажите, пожалуйста, вы уверены, что это безопасно? А то меня сейчас, как шандарахнет. Вы, главное, не нервничайте», — проговорила она, глядя на меня свысока. «Все результаты записываются. Если будет хоть малейшее подозрение при проверке, что вы соврали, вас не примут». Я и не нервничал. Я пытался пошутить, хотя, с ее точки зрения, и могло показаться, что я таким образом пытаюсь скрыть свой мандраж. Наконец, санитары подсоединили все, что нужно, а яма села напротив меня и начала задавать вопросы. «Первый контрольный вопрос», — проговорила она, — «как вас зовут?» За секунды до этого я вошел в легкое состояние медитации. Оно отличается от глубокого медитативного транса тем, что ты видишь все, что происходит вокруг, понимаешь речи, даже можешь отвечать на вопросы, но при этом эмоционально совершенно не вовлечен. «Китамура Аки», — ответил я, глядя на девушку, которая следила за приборами. Судя по всему, она осталась удовлетворена увиденным. 26 лет. Достаточно, остановила она меня. Второй контрольный вопрос. Какого цвета этот стол? И она указала на стол, на котором располагалась контрольная аппаратура. Белого, равнодушно ответил я, но мог бы ответить и что-то другое. Например, что он серый, или зеленый, да хоть серо-буро-малиновый в крапинку. Все дело в полном отсутствии конкретики в той реальности, где я находился. Под белым покрытием могли быть деревянные стружки цвета спиленного дерева, а мог быть бесцветный пластик. То же самое и с моим именем. Китамура я был с сегодняшнего утра, а до того был Такаима, а еще до этого был русским магом. И любое из этих имен такое же настоящее. А Ямы удовлетворенно хмыкнула, а дальше начала засыпать меня различными ничего не значащими вопросами. Но среди них она иногда вворачивала что-то такое, что могло иметь смысл. «Служили ли вы в полиции? Женаты ли вы? Как звали вашего отца? Кем вы работали раньше? Почему ушли?» И так далее. Минут через 10 я понял, что участвую в каком-то блице, где самое важное – отвечать быстро и без задержек. При этом совершенно не важно, что именно. «У вас есть девушка, а вот это мне показалось странным. Она же уже спрашивала, женат ли я. Что это? Попытка все-таки заставить меня понервничать или личный интерес?» Я потянулся к его сознанию. «Какой же он симпатичный, хоть и балбес», – думала она, задавая новые вопросы, список которых был у нее в телефоне, но вроде бы не обремененный отношениями. Надо бы к нему присмотреться. Ага, понятно, значит, все-таки вопросы личного характера не из списка. Я даже не знал, чего во мне больше в связи с этим фактом, недовольство или иронии. Тем временем испытание мое подошло к концу. Для финала были выбраны вопросы, в каком-то смысле дублировавшие те, что прозвучали раньше, только с отрицанием. «Вы не служили в полиции раньше?» — говорила девушка, глядя в телефон. «Не работали ли в нашей компании на других должностях?» Ответив на все отрицательно, я глубоко вздохнул и вышел из того состояния, куда загнал свои эмоции. И вот тут почувствовал, что нервничаю. К счастью, аппарат к этому времени уже отключили. «А что, — думал я, — если мне вдруг не удастся по каким-то причинам заполучить это место, что я буду делать дальше?» Тут с меня уже сняли множество показаний, дело осталось только за биометрией, в следующий раз так просто уже не выйдет. Но я себя тут же успокоил тем, что полиграф-то я точно должен был пройти, иначе, как его проходили все, кто устраивался тут до меня. «Пойдемте», — махнула мне рукой Миямото, когда меня, наконец, освободили от проводов и креплений. «Подождем результатов в моем кабинете, заодно еще немного пообщаемся». Мы снова прошли к лифту, поднялись еще немного, после чего прошли по коридору возле панорамных окон, за которыми открывался чудесный вид на огромный Токио, суетившийся по случаю рабочего дня. Солнце светило с голубого неба, а вдалеке виднелся Токийский залив. На этот раз мы подошли к двери, на которой красовалась табличка «Миямото Аямы, заместитель начальника третьего отдела». И в этот же миг меня посетило видение. Девушка стоит передо мной и странно улыбается, как будто через боль, а затем падает к моим ногам и замирает, а ее светлая блузка начинает темнеть. Пришлось даже встряхнуть головой, чтобы отогнать видение. Причем, оно было столь яркое и реальное, что действительно стало не по себе. По эффекту присутствия ничуть не уступало автомобилю, влетевшему в здание детского сада. Да и в эмоциональном аспекте оказалось достаточно сильным. «Располагайтесь, присаживайтесь», — тем временем говорила девушка. Она указала мне не на обычный офисный стул, а удобное кресло, рассчитанное, как мне показалось, на более высокопоставленных посетителей, нежели простой кандидат в охранники. Я могу сказать, что наблюдала за показаниями аппарата, так что никаких неожиданностей не жду. Ну так и вопросы были самые обычные, я развел руками, не способные вызвать сильные переживания, тут я хмыкнул. Разве что по поводу зарплаты на предыдущем месте, но это все-таки стресс с несколько другого порядка. То, что у вас эмоциональный диапазон чуть больше, чем у зубочистки, тоже не очень хорошо, я даже не сразу понял, что она шутит. Если у нас на полиграфе будет ровная линия, прикажут переделывать тест, так что хорошо бы, чтобы хоть какая-нибудь реакция все-таки была. Кстати, почему вы вчера хотели свести счеты с жизнью под колесами моего автомобиля? А, я даже немного опешил от столь резкой смены тематики разговора, просто засмотрелся на прохожих. Ну вот, а ям и с радостью, как мне показалось, выдохнула. А говорите, что безэмоциональный. Ладно, приступим к собеседованию. Откуда вы знаете Вакаира Нобу? После этого вопроса я замер. Если бы она задала его там, когда я был прикручен к специальному креслу, наверняка бы аппаратура зашкалила. Зачем ей это знать? К чему? В то же время моя святая задача не сдать человека, который, рискуя своей карьерой, а то и жизнью, решил мне помочь. Не совсем понимаю вопрос, ответил я, решив, если не сыграть под дурачка, то хоть понять ее мотивы. Но хозяйка кабинета совсем не была дурой. Высокомерной стервой, возможно, но точно не дурой. «Расслабьтесь», — сказала она, понизив голос. «Он меня попросил вам помочь, так что можете довериться. Но мне хотелось бы знать, откуда вы его знаете. Понимаете?» Она замолчала, глубоко вздохнула, словно искала нужные слова. Причем, в этот момент весь ее сарказм словно испарился. «Я хотела бы доверять вам, как Вакаира-сан, но это не так просто. Поверьте на слово, потому что пока большего я сказать не могу». И тут меня словно разряд молнии прошил. У Вакаира Нобу похитили сына не просто так. И, возможно, дело было не только в химикатах, как он сказал. Возможно, есть какое-то объединение, и Миямото тоже в него входит наравне с Вакаира. Тогда ее интерес вполне объясним. «Скажем так», — ответил я максимально аккуратно, — чтобы не подставить никого и, самое главное, самого себя, я спас его сына. И он из благодарности сказал, что поможет мне с местом. «Угу», — кивнула она, а я, даже не прибегая к телепатии, понял, что я сказал примерно то же самое, что и мой вчерашний гость, а я бы хотела услышать что-то новое. «Продолжим». Но продолжить мы не успели, потому что дверь в кабинет распахнулась от резкого удара. «Она вот это!» — кричал тот самый сотрудник, который желал меня изобличить, указывая теперь на хозяйку кабинета. Она его прикрывает, а он, полицейский. За спиной брызгающего слюной работника стоял серьезный мужчина в дорогом костюме, а за ним двое невозмутимых охранников. Глава 23. Миямото встала из-за стола и поклонилась вошедшему мужчине. Я предпочел сделать то же самое, потому что еще не представлял, как решится этот конфликт. Понятно, что можно все списать на обычный навет, но как раз поэтому и не стоит портить отношения с кем-то из важных шишек данного отделения корпорации с самого начала. «Мацубара-сан», — проговорила хозяйка кабинета, — «чем обязана вашему визиту?» А она, крепкий орешек, подумал я, глядя на совершенно невозмутимую Аяме. Вот уж кто истинно носитель японского менталитета. «Добрый день, Миямото-сан», — хмуро ответил пришедший господин, присаживаясь на стул рядом со мной. «Мне тут поступила жалоба от господина. Я вам точно говорю», — во весь голос заявил сотрудник, и это стало его ошибкой. «Вы видите», — проговорил Мацубара своим охранникам, кивнув на чрезмерно внимательного работника компании, и продолжил только тогда, когда затем закрылась дверь. «Вот тот самый господин, который сейчас нас покинул», — начальник скривился при этих словах, — «утверждает, что ваш новый работник — действующий сотрудник полиции, а вы его прикрываете. Что вы можете сказать на этот счет?» При этом он сделал жест головой в мою сторону, означавший что-то вроде «Может быть, и этого вывести, видите ли, Мацубара-сан», сказал Аяма недрогнувшим голосом. «Если бы утверждающий это гражданин удосужился бы ознакомиться с внутренними инструкциями, он бы знал, что в службу безопасности мы иногда принимаем бывших сотрудников полиции, так как они владеют некоторыми видами боевых искусств и отлично замечают детали, которые без их натренированного взгляда уловить сложно. То есть вы не отрицаете, что данный человек – сотрудник полиции?» Мацубара легонько приподнял бровь, но в остальном остался бесстрастен. «Я такого не говорила», – ответила на это Миямото, легонько улыбнувшись и совершенно особым образом склонив голову, что сразу же давало понять. Она лишь последовательно отвечает на вопросы начальства. «Хочу, чтобы вы понимали, что в нашей службе безопасности есть бывшие полицейские, это не преступление». «Хорошо, почему же господин, пришедший начальник посмотрел на запись в своем телефоне, и Мамура тогда утверждает, что это не просто полицейский, а человек, направленный к нам под прикрытием из полиции, и он собирается навредить корпорации, а вы его почему-то прикрываете?» «Уважаемый Мацубара-сан, я поражался выдержке девушки, продолжавшей выдерживать нажим на нее с удивительной легкостью. Я могу допустить, что Имамура-сан просто обознался или ошибся. Дело в том, что он говорит о полицейском из Саппоро, наш же соискатель вакансии Китамура-сан прибыл из префектуры Осака, поэтому никоим образом не может быть тем самым человеком, о котором говорил вам вышеупомянутый гражданин. Спешу вас заверить, что я тщательно проверяю соответствие данного соискателя заявленной вакансии. Мне показалось, что Миямото специально стала уходить в канцелярит, чтобы добавить веса своим словам. Плюс к этому уже проведены исследования с помощью полиграфа. Мы как раз ожидаем результата. Если хотите, можете подождать и ознакомиться с ними вместе с нами. Большой начальник Мацубара как-то странно мотнул головой, что можно было принять за этого мне еще не хватало. Но вслух он сказал иное. Почему же тогда у Имамура-сан сложилось впечатление, что вы прикрываете нашего соискателя? Он снова махнул на меня рукой, но на этот раз менее пренебрежительно, из-за чего я сделал вывод, что он прислушивается к словам Аямы. Чем вы могли заслужить подобное мнение о себе? Возможно, потому, ответила Миямото, снова обозначив намек на улыбку, что не позволило ему набрасываться на работника, пришедшего устраиваться к нам на должность, а решила разобраться. Как вы считаете, какого мнения будут о нашей компании, если тут каждый приходящий будет сталкиваться с криками и необоснованными обвинениями? Вы правы, Миямото-сан, задумчиво проговорил японец в безукоризненном деловом костюме и, наконец, посмотрел на меня. Вы несомненно правы, затем он наморщил лоб, словно что-то вспоминая, после чего обратился ко мне. Китамура-сан, скажите, вы когда-нибудь видели того человека, который утверждает, что вы полицейский? Нет, не дрогнув ни единым мускулом, ответил я, потому что действительно не видел его, а, если и видел, то не запомнил, в отличие от него. Полагаю, что он очень ревностный работник, но, к сожалению, заблуждается. Мацубара кивнул мне, затем перевел взгляд на хозяйку кабинета и снова на меня. Я понимаю, что, скорее всего, вы ни в чем не виноваты, и данные полиграфа это докажут. Он сделал вид, что тяжело вздохнул, и это оказалось самым серьезным проявлением его эмоций. Но видите ли, в чем дело? Все мы в корпорации, как одна большая семья, и хотелось бы избегать любых конфликтов и недопонимания. Но в связи со всем вышеуказанным, полагаю, вы сами понимаете, что мы вряд ли сможем предоставить вам место. Но, Мацубара-сан, попыталась возразить Аяме, но он поднял руку, давая понять, что еще не договорил. Имамура-сан довольно уважаемый работник, проговорил он, но тут уголок его губы презрительно скривился на долю секунды. Хотя, конечно, иногда излишне вспыльчив. Но надо понимать, что он только что вернулся с трудного задания. Вы не подумайте, я не имею ничего против вас. Господин в безупречном костюме поднял правую ладонь, показывая, что озвучивает именно то, о чем думает. Но и получить у себя в филиале тлеющий конфликт не хочу. После этого в кабинете повисла некоторая пауза в разговоре. После минуты тишины Мацубара кивнул Миямото, что та может говорить. И тут девушка постаралась вложить в свои слова окончательные доводы, которые только могла привести. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что в связи с последними событиями у нас образовалась огромная брешь в самом низшем звене службы охраны, проговорила девушка, и в ее голосе прозвучала вполне слышимая сталь. Но и это не все. Я побеседовала с Китамура-сан и считаю, что он нам полностью подходит. Мацубара все это время легонько качал головой, словно отметая все ее доводы. И, в конце концов, Имамура-сан затронула и мою честь, сказав, что я кого-то прикрываю. Так что тлеющий конфликт все равно обеспечен. Или вы собираетесь уволить меня? При этих словах она приподняла бровь и с легкой усмешкой посмотрела на японца в строгом безупречном костюме. А я сразу увидел, что ему это не понравилось. Но из-за местного этикета приходилось скрывать, что его задели слова девушки. «Вас уволить я не смогу», — ответил Мацубара, и уголки его губ съехали вниз, видимо, отмечая недовольство этим обстоятельством. «По крайней мере, до тех пор, пока не найду по-настоящему подрывной деятельности. Но, учитывая вклад вашей семьи в нашу общую компанию, не думаю, что такое вообще возможно. Что же касается конфликта между вами и Имамура-сан, он практически невозможен, потому что вы работаете в разных отделах и практически не пересекаетесь. Конечно, вы можете воспользоваться своим положением и постараться довести работника до увольнения, но я постараюсь вам всячески воспрепятствовать». Мне показалось, что здание тряхнуло, но уже буквально через секунду я понял, еще не тряхнуло, но обязательно тряхнет, а это что-то вроде предвидения, ощущение опасности без конкретного визуального воплощения. Но мои руки автоматом легли на край стола, Мацубара покосился на меня из-за резкого движения, его охранник сделала шаг к нам, все-таки прошу дождаться результатов полиграфа, и только после этого принимать столь радикальные меры, как отказ сотруднику в месте работы использовал один из последних доводов Миямото. Мне не хотелось бы составлять отчет, в котором я бы указал отказ соискателю, полностью удовлетворяющему требованиям, исключительно вашей волей, Мацубара-сан. «Указывайте», — сказал тот и поднялся со своего места. «Я все сказал. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит». С тем он развернулся и вышел вон из кабинета. А я мы дождалась, пока за ним и его охранником закроется дверь, и уронила лицо в раскрытые ладони. «Как же все не вовремя», — проговорила она через какое-то время. «Вот не мог этот сумасшедший пойти чуть позже, или обратиться к кому-то другому, это что-то изменило бы», — поинтересовался я, так как в отличие от девушки, не собирался сдаваться в данной точке. Меня всегда отличала целеустремленность, благодаря которой я уверенно добивался поставленных целей. «У вас какие-то особые отношения с Мацубара-сан, можно и так сказать», Миямото невесело усмехнулась. «Наши семьи терпеть друг друга не могут уже несколько поколений. Полагаю, это связано с тем, что кто-то кому-то когда-то отказал в симпатии, а потом переросло в семейную вражду. Но при всем этом мы работаем в одной компании, стараясь не сильно портить отношения. Однако, если есть возможность уколоть другого, никто из нас от нее просто так не откажется». «Удивительно», — ответил я на это, хотя сам обдумывал уже другие возможности попасть в корпорацию. «На данный момент самым реальным мне виделся вариант с другим филиалом. Что мне теперь делать?» «К сожалению», — Аяма развела руками и состроила извиняющуюся гримаску, «я вам уже вряд ли смогу чем-то вам помочь. Решение Мацубара-сан не будут оспаривать даже мои родители. И даже если я поднимусь до самого высшего руководства, что само по себе будет ужасно странным, там вряд ли захотят устраивать разборки из-за одного единственного представителя низшего персонала. Вы же понимаете, они все собираются по выходным вместе, играют во всякие интеллектуальные игры, обсуждают бизнес-модели, стратегии развития. Одним словом, извините, но ничего не могу поделать». «Что ж», — ответил я, поднимаясь из-за стола, «в таком случае постараюсь устроиться в другой филиал. Ничего не выйдет», — Аяма покачала головой, поджав губы. «После того, как вы выйдете отсюда, уже практически ничто не сможет вас вернуть обратно в стены корпорации Хицуи, любого из ее филиалов. Без исключений», — зачем-то спросил я. «Без», — ответила девушка и пошла сопроводить меня вниз, так как в данный момент у меня было значительно меньше прав, чем тогда, когда я поднимался сюда. «А, если окажется, что Имамура специально оговорил меня, преследуя какие-то свои неизвестные пока цели», — поинтересовался я, пока мы ожидали лифт, — «тогда у меня есть шанс вернуться в компанию? Боюсь, к этому вопросу уже никто не будет возвращаться». Было видно, что Миямото действительно неприятно происходящее, но сделать она ничего не может. «Поэтому извини, ищи другую работу». У меня в голове снова пронеслась картина шатающегося здания. С одной стороны, мне резко захотелось оказаться где-нибудь в безопасном месте, но, с другой, мне нужно было войти в лифт, а именно этого делать не хотелось. «Может быть, пешком спустимся?» – предложил я, понимая, что, с точки зрения Миямото, это совершеннейшая глупость. «Китамура-сан, вы совсем расстроились?» В последний момент она заменила слово, которое у нее едва не сорвалось с губ. «Почти 40 этажей вниз, нет». И, словно в ответ на ее слова, двери лифта растворились. Внутри стоял пожилой японец, окруженный тремя крупными мужчинами в темных костюмах, в которых безошибочно угадывались телохранители. Аяме, кажется, была шокирована встречей, потому что на некоторое время замерла, не делая шаг внутрь. Пожилой бизнесмен кивнул ей, мол, почему встала-то? И только после этого Миямото вошла внутрь и низко поклонилась стоящему в лифте. Я последовал ее примеру. Ехали молча. Аяме старалась смотреть в стену, чтобы не пересекаться взглядами ни со мной, ни с пожилым спутником. До земли оставалось не так уж и много, когда тряхнуло в первый раз. Тут же сработали сигнализации по всему зданию, а, судя по шуму, и в соседних. Внимание! Сейсмическая активность. Покиньте лифты. По возможности покиньте здание. Оставайтесь в безопасных местах. Раздался голос нейросети из динамика. Еще бы знать, где эти самые безопасные места, хмыкнул я про себя, напрягшись, потому что перед внутренним взором встала парочка видений, пришедших мне за последние часы. Но, судя по всему, точно не тут. Лифт остановился на 6-м этаже. Двери его открылись, а наверху замигала лампочка, оповещающая, что оборудование работает в аварийном режиме. Аяма кивнула мне, показывая, чтобы я следовал за ней. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. На пожилого японца, ехавшего с нами в лифте, я даже не оглянулся. «Ты представляешь», — с некоторой горячностью проговорила мне Миямото, когда мы уже спешили по лестнице. «Это самый Енда-сан, один из самых влиятельных боссов Хицуи. Я его никогда не видела так близко. Думала, что он только вертолетными площадками пользуется, а он вот так просто, на лифте». Договорить ей не дала сама стихия. Здание тряхнуло так, что я споткнулся и чуть было не полетел вниз по лестнице. Вместе с этим, пара этажей выше послышался какой-то шум, но я его слышал лишь краем уха, потому что сосредоточился полностью на том, чтобы удержать равновесие. Но то, что там, наверху, кто-то упал, было очевидно. «Быстрее, быстрее!» Начало подгонять меня Аяме. «Нужно как можно быстрее оказаться в безопасном месте». «А это где?» – спросил я, не совсем понимая, что она имеет в виду, так как в памяти Дайчи безопасными считались места в удалении от всяческих зданий и побережий. «Есть какое-то убежище?» «Нет, но есть специально рассчитанные места. Тут недалеко есть одно, постараемся успеть». Она говорила громко, почти кричала, хотя после сильного толчка все уже стихло и совершенно не напоминало о том, что кто-то хотел вырвать небоскреб из земли, чтобы поиграть им в куличики, например. «Давай, быстрее!» И я ускорился вниз. Благо, что оставалось совсем немного этажей. Одного мы не учли, что все, находившиеся в здании в этот момент, как один ринулись вниз. И, несмотря на то, что здание было спроектировано с учетом угрозы землетрясения, и в нем было 4 запасных лестницы, на основной, по которой спускались мы, возникла давка. Но хуже всего было в холле. Там уже было целое столпотворение работников с нижних 4 этажей. Оказывается, охранник внизу был только один, и он не успел открыть все запасные двери. В итоге он кого-то все-таки послал это сделать, но, несмотря на это, люди, упираясь в запертые еще двери по периметру, спешили в центральный холл. «Обидно будет, если тут нас и придавит», сказал я сопровождавшей меня девушке, на что она очень странно посмотрела на меня, словно я сказал откровенную чушь. «Или не должно?» «Нет, конечно». У нее даже глаза от возмущения расширились. «Это здание рассчитано на любые подземные толчки. По-моему, баллов до 5-6 точно». А потом, поинтересовался я, но тут же понял, что сделал это совершенно зря. «А потом нам уже ничего не поможет», ответила она, мгновенно расстроившись. «Наконец, турникеты открыли, и людской поток потек прочь из здания на улицу пережидать удар стихии. Насколько я понимал, толчки могли больше и не повториться. Только вот слишком уж ясно перед глазами стояла обескураженная фигура Миямото, падающая в следующий момент мне в ноги. И было оно столь ярким и красочным, что не было никаких сомнений, что-то должно еще произойти. Мы выскочили наружу, и я на автомате стал озираться. Почти следом за нами быстрой походкой вышел Иенда-сан в окружении трех телохранителей, у одного из которых был испачкан пиджак. Значит, мне не показалось, что кто-то наверху упал, и в этот момент снова тряхнуло, но не так, как в первый раз, а гораздо сильнее. Ощущение было такое, что пытаешься устоять на быстро вибрирующей платформе, но она еще куда-то уходит из-под твоих ног. Команда Иенда шла почти вдоль здания к парковке, на которой был припаркован представительский автомобиль. Раздался хруст и звон. Наверху что-то сломалось или разбилось. «Нет!» — закричала Аяма и ринулась к пожилому японцу. «Я же понял все чуть раньше и тоже ринулся к нему. А сверху им, да и другим работникам компании, в том числе и нам, на головы летели огромные осколки растрескавшихся и вылетевших стекол». Глава 24. Вокруг творился ад. Этим словом можно было охарактеризовать все то, что нас окружало. Толчки были настолько сильными, что просто удержаться на ногах оказалось достаточно проблематично. Я выстоял лишь благодаря навыкам Дайчи и его тренированному телу. Аяма оступилась и не смогла удержать равновесие, но уперлась в треснувший асфальт руками, после чего практически сразу поднялась и снова ринулась к Иенда. У команды его телохранителей тем временем наметились проблемы. Одного посекло стеклом, и все его лицо было в крови. Второй не удержался на ногах, и лишь только третий все еще сопровождал пожилого японца, который пытался добраться до автомобиля. До него, кстати, оставалось всего-то несколько метров, но именно в этот момент на эту машину и на соседние, стоящие на парковке, упал фонарный столб. Иенда замер, охранник врезался прямо в него. «Уходите!» – закричала Миямото, но Иенда не сдвинулся с места, а лишь обернулся на нее. Тогда девушка прыгнула на него с грацией большой хищной кошки и сбила с ног, а сама приземлилась удачно. Я прыгнул следом, чувствуя, как по голове, плечам и спине лупит осколки стекол. Я был уже перед девушкой, когда особенно большой осколок стекла вошел ей в шею. Она удивленно посмотрела мне в глаза, после чего замертво упала ко мне в ноги. Иенда расширившимися от ужаса глазами смотрел на нас, но тут еще более крупный осколок отсек ему голову. «Что с тобой?» – тронула меня Аяма, и я отпрянул от нее, словно ко мне прикоснулась сама смерть. Впрочем, с моей точки зрения примерно так оно все и было. «Ты расстроился из-за моих слов?» Мы снова толкались в толпе возле турникетов. «Ничего себе! Никогда видение не было столь живым и красочным, как в этот раз, да еще с полным эффектом погружения». Оглянувшись, я нашел в толпе Иенда в окружении трех весьма рослых для японцев телохранителей. Надо было пробиться к нему и предупредить об опасности. Но как это сделать, когда нас буквально выдавливало к турникетам? Против течения толпы двигаться бессмысленно, поэтому надо было попробовать поймать его на самом выходе. «На самом деле не стоит переживать», — попыталась приободрить меня спутница. «Тут обычно землетрясения не слишком сильные. Может быть, уже и не повторится». Но я не слушал ее. У меня внутри происходил очень странный диалог, в котором я никак не мог выбрать сторону. «Зачем тебе спасать Иенда? Он же один из бенефициаров всей этой корпорации», — говорил мне голос хмурого поборника справедливости. «Пусть он умрет. Без него на свете станет чище. Спаси Аяму. Она хорошая девушка». «Во-первых», — возражала ему другая сторона моей личности, — «я не могу допустить смерть человека просто из-за того, что он входит в верхушку корпорации, если могу спасти его. Лично он мне ничего плохого не сделал. Во-вторых, через него я смогу получить нужное мне место, и вот тогда уже добьюсь нужной мне информации и получу фамилии всех причастных. Что тебе это даст? Ты сможешь как-то остановить их? Пойми, остановить их можно лишь одним способом. А тут все за тебя сделают силы стихии, даже напрягаться не надо. Нет, я должен его спасти. Повторится», — сказал я, обернувшись к Миямото. «И еще как. Самое главное, когда выйдем, тебе оказаться как можно дальше от здания». Я на секунду зажмурился, припоминая видение. «Вон у того перекрестка будет вполне безопасное место». «Ты не можешь этого знать», — улыбнувшись, хмыкнула девушка, судя по всему, полагая, что я ее разыгрываю. «Это же землетрясение. И тем не менее, мне некогда было ее уговаривать, поэтому я достаточно сурово оборвал Аяму, и в этот момент мы как раз вышли из здания. Вперед!» И я придал ей ускорение. Сам же остался возле дверей, Отойдя в бок от основного потока людей, он делился на три ручья: налево, на парковку, прямо от дверей, подальше от здания и направо, к специально сделанной зоне. Иенда в окружении телохранителей вышел из дверей и направился ровно той же дорогой, что и в моем видении, поэтому наткнулся на меня. «Вам нельзя туда идти», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Вы погибнете, вам нужно спешить туда». И я махнул рукой в ту сторону, куда должна была удалиться Миемота. Но оказалось, что никуда она не удалилась, а стояла всего в нескольких метрах от нас и следила за происходящим. С одним из владельцев корпорации тоже не получилось. Иенда кивнул своему охраннику, чтобы тот освободил дорогу. И в этот момент тряхнуло так, что многие повалились с ног, в том числе и телохранитель, протянувший ко мне руку, чтобы устранить препятствие с прохода. А Яма кинулась к нам, чтобы, по всей видимости, вытащить пожилого японца из-под осколков стекла, которые уже летели на нас сверху. Но я знал, что она не успеет. Никто бы не смог успеть. Я кинулся к Иенда, обхватил его одной рукой в захват и повлек прочь от осыпающегося смертельными стеклянными иглами небоскреба. Один из охранников попытался мне помешать, но в этот момент его руку прошил осколок. Брызнула кровь. Глаза у девушки, бегущей нам навстречу, становились все шире и шире. Я видел это все, словно в замедленной съемке. Сердце бешено колотилось, перегоняя кровь в ускоренном режиме. Где-то в ней растворилась невероятная доза адреналина. Я буквально чувствовал жар от него. Свободной рукой прямо на ходу я прихватил Миемото и тоже увлек прочь от здания. За спиной что-то упало с чудовищным хрустом. Послышался испуганный возглас толпы. Затем крики боли. Но все это было растянуто для меня, превратившись в какой-то фоновый шум. Затем я почувствовал укол в шею. Дальше последовал удар в ногу, и после этого я понял, что пытаюсь сделать шаг, но опереться мне уже ни на что. Тогда я собрал все свои силы, и даже больше. Я собрал и силы Дайчи, и свои собственные, после чего бросил обоих японцев как можно дальше вперед. Если их уж там заденет, то вряд ли поможет что-то еще. Затем последовал тяжелый удар по голове, и я вырубился. В себя я пришел достаточно быстро. Об этом говорило то, что боль в ноге еще не достигла своего пика, а голова вообще пока почти не болела. Но по крайней мере уже ничего не трясло вокруг, а надо мной склонилось встревоженное и слегка перепачканное лицо Аямы. «Ты жив?» – спросила меня девушка, хлопая длинными ресницами. Я только скривился, потому что кивнуть было слишком больно, а говорить – лень. Следом в зоне видимости появился Иенда. Он сложил ладони и глубоко поклонился мне. «Ну ладно, хоть не злится». С этой мыслью я вырубился снова. В следующий раз я уже очнулся в клинике. Поднялся на кровати, но тут же лег обратно, потому что в голове перекатывался тяжелый свинцовый шар, который очень больно бил в стенки черепа изнутри. Ощупав голову руками, я почувствовал огромную шишку, которая отозвалась глухой болью. Видимо, получил чем-то по голове, но не острым, это точно. Иначе мне уже не повезло бы очнуться. На шум вошла медсестра и строго посмотрела на меня. «Вам нельзя двигаться», — проговорила она так, словно мне уже 100 раз объясняли, а я все равно делаю по-своему. «Сейчас позову врача, чтобы осмотрел вас». А я в этот момент подумал, что врачи сейчас работают в режиме форс-мажора. По всему городу пострадавшие, потому что вряд ли только наш небоскреб решил стряхнуть с себя немного конструкций. Но в коридоре было тихо. Вошедший через несколько минут врач не выглядел как человек, который бегал от одного пострадавшего к другому. Скорее, был похож на сидевшего у монитора, так как глаза слегка покраснели. «Китамура-сан», — проговорил он, слегка поклонившись, — «рад видеть вас в сознании», при этом на лице его не дрогнул ни единый мускул. «Меня зовут доктор Кикути, вы находитесь в частной клинике Хицуи Корп, и вот тут у меня брови попытались перебраться прямо на лоб, но я сдержался. Вместо выражения удивления я сделал кивок головой. «Благодарю, Кикути-сан», — ответил я, вглядываясь в почти безмятежные черты врача, что помогли мне. «Скажите, мое ранение серьезное, закрытое повреждение мозга?» Тот пожал плечами. «Никаких серьезных кровоизлияний мы не заметили, но это всегда бомба замедленного действия, знаете ли. До тех пор, пока вы не пришли в сознание, сложно было что-либо сказать, но теперь, полагаю, можно утверждать, что ничего серьезного у вас и правда нет». «Благодарю», еще раз сказал я и подумал, что не имею права задерживать более врача, у которого наверняка полно пациентов. «В таком случае я, Наверное, пойду. А палата пригодится кому-то еще. Раненых, вероятно, очень много. Вы находитесь в VIP-палате, ответил на это врач. Никто на нее не претендует. И вам придется остаться у нас, как минимум до завтра. Если утром анализы будут хорошими, а состояние ваше не ухудшится, мы вас обязательно отпустим. Мне потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить сказанное. VIP-палата, никто не претендует. Остаться до завтра. Ну, последний пункт меня как раз не напрягал. Я уже привык почти каждую ночь проводить в новом месте. Но как же землетрясение? Как же другие пострадавшие? Простите, но разве катаклизм затронул не слишком много людей? Поинтересовался я, но, оглядевшись, подумал, что палата не сильно похожа на место, пережившие подземные толчки в самое ближайшее время. И вы никому не спешите? Очаг был очень концентрированным, ответил на это врач, который глазами уже пробежался по всем приборам, что были подключены ко мне, но весьма сильным. Больше всего пострадали квартал, в котором находится здание Хицуи Кимикл, а также соседние с ним. Уже в нескольких сотнях метров ничего подобного не наблюдалось. Ну и, что касается нашего отделения, никто из руководства корпорации не пострадал. Тут он сделал многозначительную паузу и едва заметно поклонился мне, в том числе благодаря вам. Поэтому было принято решение поместить вас сюда. Вот даже как, я откинул голову на подушке и даже немного расслабился. Во-первых, тут мне уже вряд ли что-то угрожает. Во-вторых, смогу хоть выспаться нормально и как следует восстановить силы. В-третьих, и тут я понял, что невероятно голоден. Понял, спасибо за ответы, поблагодарил я врача в который раз, отчего на его лице заиграла добрая улыбка. Тогда я, пожалуй, чего-нибудь перекусил бы, а потом поспал бы. К вам посетитель, сверившись с браслетом на руке, проговорил на это врач, после чего добавил, через 20 минут вам будет доставлена необходимая пища. Мне определенно начинал нравиться Токио. Посетителем оказала Миямото Аямы. Она с испуганными и немного оленьими глазами смотрела на меня, словно ожидала, что я вот-вот на ее глазах развалюсь. Китамура-сан, прощебетала она каким-то совсем непривычным тоном, который выражал что-то вроде ошеломленного восхищения. Я так испугалась. Как хорошо, что с вами все в порядке. Просто такая штука вам по голове ударила. Я думала, что все, она покачала головой, показывая, как именно она это думала. А потом вы еще что-то сказали, и мы с Иенда-сан поняли, что вы еще живы. Он помогал мне тащить вас до машины. Только уже совсем возле нее выживший охранник его помогал. Речь японки была сбивчива, и мне с трудом удавалось представить, что же случилось, после того, как я потерял сознание. Да и вообще, а почему Иенда-сан меня тащил сам? Решил уточнить я, потому что не особо ожидал расположения со стороны человека, которого бросил изо всех сил на асфальт. Хотел отомстить, я хмыкнул, что у Аямы снова очень смешно округлились глаза, и я почему-то представил у нее на голове кошачьи ушки. Нет, он увидел, как его охранника разрезало пополам, когда на место, где он стоял буквально за секунду до этого, рухнул огромный кусок стекла. А вы говорили, что здание подготовлено, не знаю уж почему, я решил заострить внимание именно на этом. Ну ладно, хоть вас вытащил. Здание подготовлено, Миямото как-то сразу стушевалась, опустив глаза в пол. Только вот, на 47-м этаже прошли работы по замене стеклопакетов. Сразу установили с каким-то браком, и их пришлось заменить. Но при замене закрепили уже без учета специфики землетрясений. Подробностей не знаю, там сейчас такие разбирательства. Она схватилась за голову. Но есть и хорошие новости. Вот их-то мне сейчас больше всего и не хватает, ответил я, аж приподнявшись на подушках. Внимательно слушаю. Вы представлены к премии от компании Хицуи Кимикл, проговорила она, чуть не сияя в этот момент, за заслуги перед руководящим составом. А во, даже так, что ж, получить поощрение от корпорации, это не так уж и плохо, но мне, конечно, хотелось бы большего. Буду премного благодарен. Но и это еще не все. Аяма подняла тонкий и грациозный пальчик к потолку. Дело в том, что я поведала Иенда-сан вашу историю, пока мы ехали сюда. И он не только поместил вас в данную клинику, но пообещал что-нибудь придумать по поводу вашего трудоустройства. Это очень благородно с его стороны, кивнул я, понимая, что, кажется, снова открыл для себя некую дверцу. Почему мне надо в нее войти? Что кроется за ней? Что-то точно кроется, но я до сих пор видел только клубящееся пламя, укрывающее бездну. Возможно, подумал я, пришло время вновь помедитировать и либо постараться подчинить себе предвидение, либо спуститься по блистающему туннелю, чтобы еще раз лицезреть, что там скрывается за ним. Он сказал, что это меньшее, что он может для вас сделать, проворковала Миемота, глядя на меня. Просто вы не представляете, что творилось возле здания. Мы стояли в безопасности, а там несколько человек просто в лепешку. И Йенда-сан стоял и понимал, что ему грозило, если бы вы не схватили его и не оттащили подальше от места падения осколков. Хотел бы я ей сказать, что уже пережил их смерть, поэтому и действовал не так, как мог бы. Но милой и улыбчивой в этой обстановке японочке подобное знать и не стоило. В этот момент что-то пиликнуло над моей кроватью, и голос нейросети произнес: «Китамура-сан, к вам посетитель». Я посмотрел на Аямы, но она и сама казалась немного озадаченной. Впрочем, почти сразу собралась и посмотрела на меня с прежним оптимизмом. «Наверное, Иенда-сан», — предположила Миемота и не ошиблась. Пожилой японец чинно, со своей обычной выправкой прошествовал в палату, оставив телохранителей за дверью. «Китамура-сан», — он снова поклонился мне, я же попытался подняться, чтобы кивнуть ему из положения сидя, но он остановил меня жестом. «Ни к чему», затем он посмотрел на Аямы и обратился к ней. «Рад снова видеть в этот чудесный день, который стал нашим новым рождением». Девушка пару раз хлопнула ресницами, затем поклонилась ему, а потом ответила: «Действительно, музыка птиц красочнее звучит в моих ушах». Я сначала нахмурился, потому что возникло подозрение, а не приводила ли себя в порядок девушка какими-нибудь сильнодействующими препаратами. Но в памяти Дайчи я откопал, что это было ритуальной фразой, которую произносили после чудесного спасения. Вообще их было несколько видов, и этот не самый распространенный. «Бывает, что лист тонет, а камень плывет», — ответил на это Йенда, присаживаясь к моей кровати. «Но вы правы, я по-новому сегодня ощущаю вкус жизни, и надеюсь оставить это чувство у себя надолго. Оставьте нас ненадолго, пожалуйста». Аямы поклонилась и вышла из палаты, притворив за собой дверь. Иенда-сан глубоко вздохнул и посмотрел на меня. Некоторое время он молчал. Я тоже предпочитал не говорить ни слова. Проще было реагировать на то, что скажет этот человек. Наконец, он улыбнулся одними глазами и произнес: «Скажите, вы хорошо знакомы с родными поговорками и мудростью предков?» В его вопросе я, как ни странно, почувствовал угрозу. Что-то было там такое, тяжелое, глубинное. «Мне просто для справок, не могу сказать наверняка», я пожал плечами, глядя прямо в глаза большому начальнику. «Какие-то знаю, но не сказать, чтобы увлекался собирательством. Знаете, говорят, 7 раз проверь, прежде чем усомниться в человеке», сказал он с таким видом, словно это просто мудрость века. «Что-то такое слышал», кивнул я, но внутренне напрягся. «Так вот, весь сегодняшний день я потратил на эти самые проверки», он даже усмехнулся, а затем глянул на меня в упор. «И теперь я все про вас знаю». Глава 25. Начавшая было зарождаться надежда на то, что я прорвусь в корпорацию Хицуи, тут же поблекла. С другой стороны, а чего я хотел? Это для рядовых безопасников могла сработать моя легенда прикрытия и липовые документы, а для птицы столь высокого полета – никогда в жизни. Так что было неприятно, но вполне ожидаемо. Вот, если он сейчас скажет, что я был русским магом в прошлой жизни, тогда он меня сможет шокировать. Но так глубоко компетенция Йенда не распространялась. «Главное, чтобы информация была достоверной», — ответил я, полагая, что нужно продолжать держаться уверенно, словно ничего не случилось. «А то, знаете ли, всякое бывает». «Ао», — протянул мой посетитель, откидываясь на спинку. «Информация более чем достоверная. Я захотел узнать о своем спасителе все, вы должны меня понимать». «Я понимаю», — сказал, а сам подумал, что не стал бы он сейчас со мной лясы точить да называть спасителем, если бы хотел избавиться, и в моей душе снова зажегся огонек надежды. Сам сделал бы то же самое. «Мне в первую очередь было интересно, кем вы работали, что имеете настолько прекрасную реакцию и внушающую силу, чтобы вытащить сразу 2 из-под нависшей угрозы». Он едва заметно улыбнулся одними уголками губ. «И что же я вижу? Передо мной полицейский из Саппоро, пытавшийся устроиться в мою компанию под чужими документами. Ради интереса я уже пробил, откуда они взялись. И вот тут передо мной нарисовалась целая цепь событий, которая привела вас к зданию Хицуи Кимико в час катастрофы. И вы знаете, что самое интересное, из одних и тех же фактов можно сделать абсолютно противоположные выводы. Собственно, поэтому я и пришел к вам. А какие выводы можно сделать? Поинтересовался я. Если не секрет, конечно. Пока секрет, ответил мне пожилой японец, поднялся с гостевого кресла и принялся мерить шагами палату. Пусть хоть что-то в моих рассуждениях останется для вас тайной. Полагаю, так будет справедливо. Тут я ему не мог возразить. Наверняка, у меня откатали отпечатки пальцев и практически сразу выяснили, кто перед ними. Представляю, как данное событие озадачило Иенда. Но мне-то терять уже было нечего, поэтому я даже не расстроился. Наоборот, я лихорадочно соображал, как это можно повернуть в свою сторону. Раз уж вам известно, что я был полицейским, я не акцентировал внимание на слове «был», но оно все равно прозвучало и достаточно ярко, то вам, наверняка, доложили, что на имя Такаэма Дайчи уже был подписан приказ об увольнении. Иенда кивнул, причем, как мне показалось, с неким удовлетворением, словно он хотел, чтобы я указал именно это обстоятельство. Но он ничего не сказал, продолжая слушать, что я скажу еще. Более того, у меня случился конфликт с местным начальником полиции, так что я просто вынужден был уехать. Я развел руками, показывая, что иного варианта и не было, а где проще всего затеряться. Конечно, на самом виду, в густонаселенном городе, подытожил я. И вот я тут, кто сильно желает подняться наверх, придумает лестницу, задумчиво произнес пожилой японец. Что ж, это вполне в духе последних самураев. Но объясни мне, зачем ты пошел в нашу компанию, и почему по подложным документам? Даже не так. Он сел обратно в кресло и поднял взгляд к потолку. «Скажи мне правду, Йосикова специально тебя пытался внедрить в нашу компанию?» Вопрос прямой, как Синай, меч в кендо. Только вот дьявол кроется в деталях, не так ли? И я с чистой душой мог ответить то, что полностью устроит Иенда. Нет, он не пытался меня внедрить, я уже понял, что мой посетитель считал бы любую фальшь, но ее не было. Конечно, это же мое личное решение, а суперинтендант лишь помог мне немного. Приход к вам полностью моя инициатива. Зачем? Холодно и четко произнес Иенда. Я понял, что это самый главный вопрос. Именно от ответа на него зависит все. И вот это самое «зачем» было очень многослойным. Как луковица. Как сталь, из которой делают лучшие катаны. Видите ли, Иенда-сан, сказал я, вспоминая, как тут любит витиеватости. Я бежал из родного города. Мне пришлось скрываться под чужим именем, снова устроиться в полицию я не мог. Что касается новой личности, да, Йосикова-сан мне очень помог, но только потому, что я помог ему. Если вы досконально изучили мою историю, то знаете, но некоторое время назад мне удалось спасти его от возможной смерти. Важный человек в японском бизнесе сейчас презрел этикет и вовсю рассматривал меня так, словно я забавный зверек или редкое растение. Он слушал меня, пытался отыскать фальшь в моих словах, но ее там не было. Я говорил правду, одну только правду, и ничего, кроме правды, но не всю и не до конца. «Да», — ответил он, слегка наклонив голову, — «я в курсе, что ваши отношения начались не совсем», — он хмыкнул, традиционным способом. «Впрочем, как и наши с вами, но меня интересует, почему именно наша компания?» И тут я подумал, что не знаю, известно ли Иенда об операции по освобождению Хидя. Скорее всего, да, но вот известно ли ему о моем в ней участии, в любом случае, у меня есть другая ниточка, которую я могу подсветить. Она в любом случае известна моему посетителю, но принял ли он это во внимание, хотя этот человек, который ведет себя, как истинный хозяин жизни, а не как позер, полагаю, привык принимать во внимание все. Из подлетевшего без управления автомобиля я вытащил женщину и ребенка, ответил я, увидев искры в глазах Иенда. Это оказались Вакаира Мива и ее сын, Хидя. Позже я познакомился и с отцом Вакаира-сан, и с ее мужем. Тот как раз работает в вашей фирме, и он сказал, что спасителю своей семьи поищет место где-нибудь недалеко от себя. В связи со спецификой моей деятельности, он решил меня направить в службу безопасности. Вот, собственно, и вся логическая цепочка. В Токио мне больше ни к кому было обратиться, только к Йосикова-сан и к Вакаира-сан. Иенда на полном серьезе захлопал в ладоши. «Сделай все, что сможешь, а в остальном положись на судьбу», — проговорил он, продолжая негромко аплодировать. Воистину так, когда я впервые отследил все эти стечения обстоятельств, не мог поверить, думал, что обязательно где-то должен быть подвох, а затем проходил мимо зеркала и глянул в него, находясь в это время в своих мыслях, и меня вдруг осенило. «Ты, Акихира», — сказал я себе, — «и есть этот самый главный подвох, ведь в итоге судьба привела тебя ко мне, чтобы спасти, и неважно, чем ты руководствовался, главное, что достигнут результат». «Правда, Такаима-сан, истинная правда», — ответил я, радуясь тому, что человек сам для себя составил достаточное объяснение случившегося. «Я рад, что смог вам помочь, и жалею лишь о том, что не смог спасти больше людей». Иенда Акихира нахмурился. «Но ты был призван спасти меня и Миямото Аямы». Он пожал плечами, остальные оказались в фокусе иной судьбы. «Это не твоя вина, но вернемся к нашим делам. Ты по-прежнему хочешь получить место в Хицуи Кимикл, или тебе не важно, куда именно ты устроишься?» «Мне важно быть в пределе», — ответил я, понимая, что, устроив меня в какой-то другой филиал, он никак не нарушит моих планов, и желательно уйти от преследования. «Понимаю», — кивнул на это Акихира и снова пристально посмотрел на меня. «Я готов помочь тебе при условии, что ты не желаешь зла моей корпорации». Я почувствовал себя шахматистом, выигрышная партия которого за пару ходов вдруг перестала быть таковой, и ему сказали: «Шах, еще не мат, но уже близко к тому». «Что вы?» — ответил я, стараясь ни малейшим образом не показать, что чем-то взбудоражен. «Я за процветание человечества». Он еще некоторое время смотрел на меня, словно раздумывая, устраивает его подобный ответ или нет, но потом все-таки кивнул. «Да, именно ради процветания и прогресса мы и работаем». «Все так», он снова встал с кресла, но на этот раз, как удовлетворенный, довольный кот, и, медленно прогуливаясь, продолжил: «В таком случае приглашаю вас на работу к себе, моим личным охранником. Зарплата, жилье, автомобиль, все самое лучшее». Я на некоторое время опешил, то есть я был готов собственным даром убеждения пробиться в Хицуи, но, что настолько высоко, меня насторожило. И я тут же залез в голову клиента, удивляясь самому себе, что не сделал этого раньше. «Возможно, он что-то скрывает», — думал Акихира фоном, «но, если бы он хотел убить меня, то не спас бы». «Логично, логично. Другой вопрос, желает ли он зла корпорации». На вопрос он ответил расплывчато: «Но с другой стороны, что есть наша жизнь, как не стачивание острых углов». Одним словом, он продолжал убеждать сам себя в том, что я ему нужен. Что ж, на данный момент можно было сказать: повезло. Но не возникнет ли проблем, начал было я, пытаясь больше узнать о возможностях Иенда, но он меня мягко остановил. «Такаима-сан», — проговорил он настолько располагающе, насколько смог, — «у людей, работающих на меня, проблем не возникает», но в этот момент он, судя по всему, вспомнил телохранителей, которые попали под осколки, за исключением форс-мажоров, разумеется. А так, он задумался, видимо, воспроизводя перед глазами изученные файлы: «Арай-сан вам больше угрожать не будет. Что же до остального, я помогу вам восстановить ваше доброе имя, и вам не придется больше прятаться». Я поклонился, выражая глубокую признательность. На самом деле мне надо было спрятать на некоторое время эмоции, гулявшие по моему лицу. Я очень надеялся перейти куда-нибудь в свиту высокопоставленного начальника, но далеко не сразу. А что, вот так, не слишком сложно, смогу занять место в охране одного из владельцев компании, на такое и надеяться не мог. «Благодарю за столь высокую оценку моей деятельности», — ответил я, надев на лицо маску, сквозь которую нельзя было рассмотреть истинные эмоции. «Но знайте, что спасал я вас бескорыстно. Именно это я и понял из нашего разговора», — ответил мне Акихира, склоняясь в прощальном поклоне. «Рад, что обстоятельства сложились так, как сложились». Мы попрощались, и он вышел. Внутри меня бурлила непередаваемая гамма чувств, но полностью насладиться собственной победой мне не дала Аямы. Она вошла и каким-то образом смогла догадаться о многом из того, что сейчас наполняло мою душу. «Иенда-сан предложил тебе работу в компании?» — с искренней улыбкой спросила она, приготовившись хлопать в ладоши. «Или вообще на него?» «На него», — с подозрением ответил я. «Ты подслушивала, или он тебе намекнул?» «Зачем?» — хихикнула она. «По тебе и так все видно. Ты же светишься, как реклама ночью. Интересное сравнение, надо запомнить. Впрочем, и правда, в Японии, а особенно, В Токио очень яркая ночная реклама. В том же Сибуе это настоящий каскад огней. Взял в охрану, проговорил я, понимая, что уже очень сильно устал от общения. Говорит, что раз я смог защитить его, то вряд ли потом захочу убить. Я, конечно, утрировал, но передавать девушке все содержание беседы не собирался. «Это прекрасно», — сказала она, и вдруг выражение ее лица кардинальным образом изменилось. «Значит, мы все же победили».